Фанфану, как бальзам на сердце, значит, его не забыли, им не пренебрегли, просто Фаншетта была нездорова. Фанфан готов был кричать от радости. Дорогая малютка лежала в постели, бледная, но прелестная, такая обворожительная и бледная, и трогательная в своей бледности, с такой трогательной и усталой, но при этом задорной улыбкой, что Фанфан готов был, бог мой, на что он был готов? Мы думаем, по меньшей мере, взять Бастилию и положить к ногам очаровательной свидетельницы своих недавних подвигов. Но вместо этого он сказал: «Я принес тебе драже, оно помогает от слабости». «Только не переедай конфет, дорогая Фаншетта», — заметила очаровательная Элеонора Калиньон и ушла, вызванная звонком какой-то заказчицы. Когда закрылась дверь комнаты, Фанфан услышал: «От моей слабости ты лучшее лекарство, Фанфан». Так приветствовала Фанфана немощная прелестница, взяв его при этом за руку и поцеловав ее. Поскольку человек — существо смертное, нужно срывать цветы жизни и без размышлений отдаваться порывам момента. Не осенило ли Фанфана сказать это мадемуазель Калиньон прямо тогда? Мы охотно верим в это, и еще в то, что 14 дней в теплой постели, в теплой комнате, и бордосское вино, которое она получала, чтобы преодолеть приступы слабости, могут вызвать вполне определенные порывы. И вот вам доказательство. «Я тебя люблю, Фанфан», — вдруг заявила Фаншетта, и из глаз ее брызнули слезы, что тогда было вообще в моде. А в этом случае еще и уместно. «Все эти 14 дней я только о тебе и думала». «Клянусь святыми дарами!» — воскликнул Фанфан, как раз читавший жизнеописание Генриха IV, с восторгом приветствуя эту новость, хотя и восприняв ее как вполне нормальную вещь, и сообщил в ответ: «Я тебя тоже». Услышав слабый, наполовину недоверчивый, наполовину удивленный шепот: «Правда? Гром меня разрази!» — сказал Фанфан, все еще как Генрих IV, «чтоб меня черти взяли, если я лгу». И на очередной вопрос, который всегда следует в таких ситуациях, и который был задан с ласковым и недоверчивым восторгом, «Фанфан, я тебе нравлюсь!» — ответил: «Ты мне не веришь?» Он готов был изрубить в лапшу того, кто скажет Фаншетте, что это неправда. «Скажи, что веришь». Фаншетта, глядя на него, уже не плакала и не выглядела очень серьезной. «Верю», — выдохнула она. «Ты так прекрасно пахнешь и в туфлях. Ах, погладь меня, любовь моя». «С удовольствием, но где?» — в смятении спросил наш герой. «Не знаю», — простонала она, — «любовь моя, мама уже с тобой поговорила?» «Нет», — голос Фанфана сел от избытка чувств. «О чем?» «Тогда спроси ее сам», — вздохнула наша больная шельмочка, которую присутствие Фанфана настолько выводило из себя, что она уже начинала гладить его сама.